Вторая книга Ездры, глава 1. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу своему, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца, поставив священников по чередам в облачении в храме Господнем, и сказал левитам, священнослужителям Израилю: «Осветите себя Господу для поставления святого ковчега Господня в храме, который построил царь Соломон, сын Давидов. Не нужно будет вам брать его на рамена. Служите теперь Господу Богу вашему и заботьтесь о народе его, Израиле, и устройтесь по родам и поколениям вашим, по расписанию Давида, царя Израиля, и по великолепию Соломона, сына его. И став святилище по родовым левитским разрядам вашим перед братьями вашими, сынами Израиля, закалите по уставу пасхального агнца и приготовьте жертву для братьев ваших, и совершите Пасху по заповеди Господней, данной Моисею». И дал Иосия в дар находящемуся там народу 30 000 агнцев и козлов и 3 000 тельцов. Это по обету, данного царских стад народу, и священникам, и левитам. И дали Хелкия, и Захария, и Мил, начальствующие в храме, священникам на Пасху 2600 овец и 300 волов, и Ихония, и Самей, и Нафанаил, брат его, и Асавия, и Ахиил, и Арам, 1000 начальных, дали левитам на Пасху 5000 овец и 700 волов. И когда это происходило, священники и левиты благолепно стояли по поколениям и родовым преимуществам, держа пресноки перед народом, что приносить жертву Господу по предписанному в книге Моисеевой, и это было в раннее время. Испекли пасхального агнца на огне, как надлежало, а жертву сварили в медных сосудах и котлах с благовониями и отнесли всему народу. А после того приготовили для себя и для священников, братьев своих, сынов Аарона. Ибо священники приносили тух до позднего времени, а потому левиты приготовляли для себя и для священников, братьев своих, сынов Аарона. Священнопевцы же, сыны Асафовы, находились на местах своих по установлению Давида и Асафы, Захария и Единус, который был от царя. И привратникам при каждых воротах не позволялось оставлять свои череды, потому что для них приготовляли братья их левиты. И совершилось в тот день все, что принадлежало к жертвоприношению Господу при совершении Пасхи. И к приношению всесожжения на жертвенники Господнем по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилева в то время находившиеся там Пасху и праздник опресноков 7 дней. И не совершалось такой Пасхи в Израиле со времен Самуила, пророка. И ни один из всех царей израильских не совершал такой Пасхи, какой совершил Иосия, и священники, и левиты, и иудеи, и все израильтяне, находившиеся в то время на жительстве в Иерусалиме. 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. И заправлены были по прямому пути направлены дела Иосия перед Господом от сердца полного благочестия. Бывшее же при нем описано в прежних летописях о согрешивших и нечествовавших против Господа больше всякого народа и царства, и чем они сознательно оскорбляли его, и за что слова Господа восстали против Израиля. И после всех сих деяний Иосии случилось, что фараон, царь египетский, шел воевать в Каркамис при Ефрате. Иосия вышел навстречу ему. Царь египетский послал к нему сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя послал я от Господа Бога, послан. Война моя на Ефрате, и ныне Господь со мной, и Господь побуждает меня: отступи и не протився Господу». Но не возвратился Иосия на свою колесницу, а решился воевать с ним, не вняв словам Иеремии, пророка из уст Господа. И вступил с ним в сражение на поле Мегиддо, и сошлись начальствующие к царю Иосии. И сказал царь слугам своим: «Унесите меня с поля сражения, потому что я очень изнемог». И слуги его тотчас вынесли его из строя. И взошел он на вторую колесницу свою, и, возвратившись в Иерусалим, умер и погребен в гробнице отцов своих. И плакали об Иосии во всей Иудее. Плакал об Иосии пророк Иеремия, и начальствующие с женами оплакивали его до сего дня. Это передано навсегда всему роду Израилеву. Это написано в летописи царей иудейских. И то, что сделано Иосию, и слава его, и его разумение закона Господня, и прежние же дела его, и ныне упоминаемо описаны в книге царей израильских иудейских. И взял народ Иехонию и Ахаза, сына Иосии, и поставили его царем вместо Иосии.